Глава 25. Бася. Бася был в рубке один. Он пристегнулся к креслу рядом с постом связи. Пульт молчал, дожидаясь, пока кто-нибудь запросит соединение, только помаргивал иногда огоньками, проверяя состояние системы. Тогда на экране появлялась невразумительная мешанина сокращений имен и чисел. Нежно-зеленый цвет шрифта подсказывал, что ничего срочного в них нет. Алекс находился в своей кабине. Люк был закрыт. Это ничего не значило. Люки при переходе на другую палубу закрывались автоматически на случай аварии с потерей атмосферы. Это была просто мера безопасности, не более того. И все равно Басе казалось, что его заперли. На экране взорвался вихрь помех. Затем кто-то что-то сказал. Громкость была отрегулирована так, что Бася различал голоса говорящих, но слов не понимал. В углу замигала надпись «Записывается». Росинант мониторил и сохранял все радиопереговоры с Илосом. Возможно, таким способом Холден готовил отчет о своей миссии или военный корабль проделывал все по умолчанию. Все это не касалось сварщиков и подрывников, или кем он там работал на Купа и Кейт. Бася стал искать переключатель громкости, чтобы послушать разговор, когда с пульта прогремел голос Алекса. «Вызов принят!» «Хорошо!» — отозвался Бася, сомневаясь, слышит ли его пилот. Он не знал, какую кнопку следует нажать для ответа. Сообщение на панели связи сменилось. Мужской голос произнес. «Тебе ничего делать не надо!» «Неприятно, когда читают твои мысли!» Бася собирался ответить, когда другой, мальчишеский голос сказал. «Просто говорить?» «Яцек!» «Второй голос — это был Яцек!» Теперь Бася узнал и первого, Амоса Бартона, того, кто охранял его на взлетной площадке. «Ага», — ответил Амос. «Я установил связь с Росси». «Алло?» — произнес Яцек. «Привет, сын», — выдавил Бася сквозь ком в горле. «Они сделали так, чтобы наш терминал снова работал», — сказал Яцек. Бася догадался, что «они» означает Холдена и Амоса. «Да ну!» — воскликнул он. «Это здорово». «Но говорит он только с кораблем». В высоком голосе Яцека звенело волнение. «Видео не показывает, и остального, что раньше делал, тоже не делает». «Ну, может, со временем они и это наладят?» «Они говорят, когда-нибудь у нас появится сеть, как по всей Солнечной системе. Тогда все можно будет». «Это верно», — сказал Баси. Капли воды на глазах мешали рассмотреть вспыхивающие на экране мелкие сообщения. «У нас будут релейные станции и узлы связи». И мы сможем пересылать и принимать данные сквозь врата, хотя лаг все равно останется большой. «Ага», — ответил Яцек и запнулся. После долгой паузы спросил. «А какой этот корабль?» «Большущий», — с натужным энтузиазмом ответил Баси. «У меня собственная комната и все такое. Я познакомился с Алексом Камалом, он знаменитый пилот». «Ты в тюрьме?» — спросил Яцек. «Нет, нет, по кораблю я могу ходить куда хочу. Они очень милые, хорошие люди», — ответил Бася, а сам подумал, «Я люблю вас, мне так жаль. Пожалуйста, пожалуйста, пусть с вами все будет хорошо». «А поводить корабль он тебе дает?» «Так и я не прошу», — рассмеялся Бася. «Все равно не решился бы. Корабль большой и быстрый, и на нем много пушек». Снова долгая пауза. Потом Яцек сказал. «Ты мог бы с него расстрелять корабль РЧЭ?» «Вот этого я не могу», — ответил Бася, надеясь, что в его голосе прозвучала улыбка, что удастся перевести все в шутку. «А надо бы». «Как мама?» «Нормально». Бася почти увидел, как сын пожал плечами. «Грустит. Я стал больше играть в футбол. У нас набралось две команды, только игроки часто меняются». «Да ну, ты кем играешь?» «Сейчас в защите, но хочу быть нападающим». «Слушай, защита — это серьезно, важное дело». «Но не такое веселое». Мальчик вроде бы опять пожал плечами. Потом оба долго молчали, думая, о чем бы поговорить. «О чем можно говорить?» Яцек сдался первым. «Ну, я пошел». «Эй, погоди минуту», — сказал Бася, постаравшись, чтобы голос не изменился из-за кома в горле. Пытаясь говорить легко и весело. «Не убегай. Я хочу кое о чем тебя попросить». «У нас игра», — сказал Яцек. «Уже скоро. Ребята будут злиться». «Мама», — сказал Бася и высморкался в рукав. «Что, мама?» «Если ты за ней не приглядишь, она станет слишком много работать. Она все время трудится по ночам, по своей медицине, и не высыпается. Я прошу, позаботься, чтобы она спала». «Хорошо». «Это серьезно, малыш? Ты должен о ней позаботиться. Твоя сестра улетела, и это хорошо. Но теперь помогать матери остался только ты. Поможешь?» «Хорошо», — сказал Яцек. Баси не понял, грустит его мальчик или сердится, или думает о чем-то другом. «До скорого, сын», — сказал он. «До скорого, пап». «Люблю тебя», — сказал Баси, но сигнал уже прервался. Баси вытер глаза рукавом рубашки. Он плавал в ремнях, глубоко дышал, целую минуту восстанавливал рваное дыхание, потом отстегнулся и толкнулся к трапу. Двинулся он в сторону кормы. Палубный люк открылся перед ним и захлопнулся за спиной. Звук эхом разнесся по пустому кораблю. В каюте Бася переодел рубашку и несколько минут протирал лицо влажными салфетками. На корабле была большая душевая кабина. Бася не помнил, когда в последний раз принимал настоящий душ, но работала она только, когда корабль шел под тягой. Убедившись, что больше не выглядит плаксой, Бася проплыл к кабине пилота. Пока он размышлял, стоит ли постучать, электронный глаз у люка засек его и открыл створку. Алекс был пристегнут к пилотскому креслу, а на большом дисплее перед ним прокручивались сводки о состоянии корабля и снимки Илоса. Большой континент испещрили красные и желтые точки. Единственное зеленое обозначало первую посадку. Пилот напряженно щурился на экран, словно усилием воли что-то приказывал Вселенной, заставлял ее вернуть команду на борт. Бася собирался уйти, когда грохнул закрывшийся люк, и Алекс поднял голову. «Привет», — сказал он, отстучав что-то на пульте. «Здравствуй», — сказал Бася. «Поговорил? Все нормально?» «Да, спасибо, что позволил воспользоваться рацией». «Не проблема, напарник», — усмехнулся Алекс. «У нас оплата неповременная». Затянулось неловкое молчание. Алекс сделал вид, что не замечает паузы, нажимая кнопки на пульте. «Мне разрешено здесь бывать?» — спросил, наконец, Бася. «Я не против, только ничего не хватай». Бася подтянулся к креслу за спиной у Алекса и пристегнулся. Подлокотники кресла оканчивались сложными на вид джойстиками. Бася постарался их не задеть. «Это пост канонира», — заметил Алекс, вместе с креслом развернувшись лицом к Басе. «Мне нельзя?» «Да ничего, оно же не подключено. Нажимай любые кнопки. О, хочешь, покажу крутую штуку?» Бася кивнул и опустил руки на джойстики. Они были усеяны кнопками. «Место канонира». Эти кнопки управляют смертоносным оружием Росинанта. Видел бы его здесь за рычагами Яцек. Отвернувшись, Алекс нажал что-то на своем пульте, и экран перед Басей ожил, показав такой же вид, как у Алекса. Бася всматривался в яркий лимб планеты, отыскивая первую посадку. Днем без точки указателя это было невозможно. Ночью он увидел бы искорку света. Алекс еще что-то сделал, и изображение планеты сменилось тускло-красной грудой лавы. «Это Луна плавится. Не самая большая, но все равно задумываешься, что бы могло расплавить такую уйму камня?» «А ответ мы знаем?» «Нифига. Я бы сказал, работают чертовы протомолекулы». Больше Бася ничего спросить не успел, потому что запищала рация. «Алекс», — отозвался пилот. «Малыш ушел, проверка связи», — произнес голос Амоса. «Как там капитан?» — спросил Алекс. «Не слишком. И опять не дал мне сделать того, что следовало». «Пристрелить в упор шефа РЧЭ?» проворчал Амос. «Как приятно, когда тебя понимают». «Она у них, дружище», — ласково, но твердо сказал Алекс. «Давай не будем усугублять положение». «Да-да». «Ты там за капитаном присмотри», — продолжал Алекс. «А я позабочусь о нашем старпоме». «А если ее обидят?» «Тогда обломки Арчи год будут сыпаться на Илос». «Это уже не поможет», — вздохнул Амос. «Верно», — согласился Алекс. «Не поможет, но так будет». «Ладно, пойду искать капитана. Амос, конец связи». Алекс поиграл кнопками, и камера снова отвернулась от планеты. Сначала экран был пуст, потом загорелась крошечная точка, не больше одного пикселя. Зум превратил ее в тяжелый корабль, раскрашенный в цвета РЧЭ. Алекс еще раз нажал приближение, и корабль заполнил весь экран, в центре которого мерцал маленький красный крестик. «Я с вас глаз не свожу», — выдохнул Алекс. «Что там?» — Бася указал на крестик. «Расположение реактора. Росси держит его под прицелом. Я могу пробить им сердце гауссовым снарядом в любой момент. У них и тревоги поднять не успеют». «А это будет... ну, ты понимаешь...» Бася руками изобразил взрыв. «Нет, просто продырявит. Может, убьет какое-то количество техников». «Они знают, что они под прицелом?» «Пока нет. Я как раз собираюсь сообщить, чтобы моего старпома не придушили». «Хорошо, что у тебя есть такое средство», — сказал Бася и хотел на этом остановиться, но слова сами просочились сквозь зубы. «У меня дочь на Барбапикколе и сын внизу на Илосе. Я не могу ни помочь им, ни защитить». Он ждал пустого сочувствия. «Да уж», — протянул Алекс. «Напортачил ты, а?» Он отстучал что-то на экране, и поверх картинки с Эдвардом Израилем вспыхнули на секунду красные слова. «Рельсовая пушка готова». «Сейчас буду их вызывать», — сказал Алекс. «Предупредишь?» «Скорее пригрожу», — ответил Алекс. «Хуже подарка человеку, которого любишь, не придумать, но ничего другого у нас не осталось». Он приподнялся, повернул что-то на переборке, и из вентилятора ударила струя прохладного воздуха, взъерошила редкие волосы пилота и высушила пот. Алекс прикрыл глаза и вздохнул. «А вот мне и пригрозить нечем». Бася сам почувствовал, что скулит. «Даже этого я не могу». «Ага, я вот 20 лет летал в марсианском военном флоте», — сказал Алекс, не открывая глаз. «А?» — недоуменно отозвался Бася. «Был женат», — продолжал пилот, подставляя под струю воздуха то лицо, то шею. Бася промолчал. Он чувствовал, что предстоит история, а не беседа. Алекс расскажет сам, если не передумает. «У супругов флотских жизнь довольно дрянная», — через минуту продолжил Алекс. «Рейс военного корабля занимает от 90 до 400, а то и 500 суток, в зависимости от расположения флота и твоего места в ведомости». «Место в ведомости?» — переспросил Бася. «От того, кем ты работаешь. В общем, ты на корабле, партнер дома, занят своими делами. Многие переходят к групповому браку и тому подобному. Но я однолюб, и жена моя была такой же, так что мы придерживались традиционного варианта». Бася покивал, хотя и знал, что Алекс его не видит. Когда строили новые купола, он проводил на поверхности по 4-5 дней подряд. Медицинская практика Люсии не позволяла выезжать вместе с мужем, хотя детей у них еще не было. Те недели тянулись долго. Представить, как это, когда таких недель 10 или 20 подряд, Басе не удалось. «Так значит, она оставалась дома, пока я летал», — еще помолчав, сказал Алекс. «Занималась своей работой. Она была инженером-программистом. Хорошим программистом, кстати. Не то чтобы она из-за меня не могла оставить дом, но все-таки, когда кого-то любишь, хочется быть с этим человеком. А мы друг друга любили, даже хранили верность. Представь себе, нам обоим трудно давались мои отлучки. Когда я возвращался, под нами кровать трещала». Алекс дотянулся, выключил вентилятор и развернулся лицом к Басе. На его широком лице застыла грустная улыбка. «Дерьмовая ситуация, но она меня не бросила. 20 лет, пока я служил, оставалась со мной. И пока я находился в порту, все было хорошо. Она брала работу домой, а я побольше увольнительных, так что мы поздно просыпались и завтракали вместе. Работали в саду». Алекс снова закрыл глаза, и на минуту Басе почудилось, что пилот засыпает. «Бывал на Марсе?» «Нет», — ответил Бася. «Жена бывала». «Те районы, что поновее, построенные, когда мы разобрались, что людям нужно для счастья, уже другие, без узких каменных коридоров. В последние годы строят широкие переходы с уймой зелени посередине». «Как на Церере», — кивнул Баси. «Я был на Церере». «А, именно так. На Церере тоже так строят. В общем, можно получить разрешение на уход за частью этого бульвара. Сажать, что захочется. Нам отвели ломтик у нашей двери. Жена посадила огород, немного цветов, несколько саженцев острого перца. Там мы и возились». «Приятное занятие», — заметил Бася. «Да, Не открывая глаз, кивнул Алекс. «Тогда я не понимал. Мне казалось, лишний горб на спину. Честно говоря, я никогда не увлекался садоводством. Но жене нравился сад, а мне жена. И тогда этого было довольно». «Она умерла?» — спросил Бася. «Что? Господи, да нет же!» «А что случилось?» «Случилось то, что она 20 лет ждала моей отставки. И вот я ушел с флота, и нам не приходилось больше расставаться. Она на полставки занималась своей работой, я на полставки вождением суборбитальных челноков. Мы много времени проводили в постели». Алекс открыл глаза и подмигнул. Кажется, он ждал отклика, поэтому Бася спросил: «И что тогда?» «И тогда я как-то раз привел транспортник на орбиту, и пока он разгружался, чуть не отправился заново вербоваться в МВФ». «Они тебя взяли?» «Нет, я все-таки не пошел, да и все равно был слишком стар. Но когда я вернулся, мы страшно разругались из-за какой-то чепухи. Не помню даже из-за чего. Черт, я уже тогда понял, из-за чего мы ссоримся, хотя вроде как и не понимал». «Ты собрался уйти?» «Нет, я на самом деле никогда не собирался ее бросать. Я всегда хотел быть с ней. Но я не мог без полетов. Она ждала меня 20 лет и привыкла думать, что после отставки мы станем целиком принадлежать друг другу. Она отрубила свое так же, как и я, и заслуживала того, на что рассчитывала». Бася ждал продолжения, как удара в живот. Он невольно сравнивал эту историю с собственной. «И все-таки ты ушел?» Алекс не отвечал и не шевелился. Просто плавал в ремнях пилотского кресла, как труп в воде. А когда заговорил, голос прозвучал тихо и сдавленно, словно он признавался в чем-то постыдном и надеялся, что его не услышат. «Однажды я бросил работу в транзитной фирме и перешел через дорогу, к офису чисто прозрачно, подписал 5-годичный контракт на перевозку льда от Сатурна. Вот кто я такой. Ни садовод и ни пилот челноков, и, как выяснилось, ни муж. Я дальнобойщик. Я родился, чтобы гонять металлические пузырьки с воздухом через океан пустоты». «Ты не виноват», — сказал Бася. «Нет», — согласился Алекс. «Бывает, человек предает любимого только тем, что он такой, какой есть. Я такой, как есть, а не такой, как хотелось бы моей жене, и поэтому что-то сломалось. Ты решил заняться тем, чем занимался там, на планете, и потому ты здесь со мной, а не там, с семьей». Алекс подался вперед, взял руки Баси. «Все равно оно на тебе. Я никогда не забуду, что оказался не тем, кого 20 лет ждала моя жена, и никогда не смогу этого исправить. Не жалей себя. Черт с тобой. Ты подвел людей, которых любишь. Они расплачиваются за это уже сейчас, и ты предаешь их каждую секунду, когда не берешь все дерьмо на себя». Для Баси это оказалось как пощечина. Он попытался вскочить. Ремни отбросили его назад, как муху в паутине. Первым движением было порвать ремни, высвободиться. Он сдержался и спросил: «Так что же мне делать?» «Мне бы, — сказал Алекс, — свое разгрести. Куда мне думать еще и о твоем?» «Как ее звали?» — спросил Бася. «Талисса, — сказал Алекс. — Ее зовут Талисса. Каждый раз, когда я произношу это имя, я чувствую себя мешком дерьма, которое льет через край». «Талисса», — повторил Бася. «И вот что я тебе скажу. Я больше не подведу людей, которые мне дороги. Никогда. Если это будет в моих силах. Да, кстати, мне надо сделать вызов», — закончил он с пугающе светлой улыбкой.